Глава 9. Рем. «Готов? На счет три. Раз, два, три!» Андрей тут же вынырнул из-за своего укрытия, вылавливая какого-то фурианца в моменте, когда тот хотел сделать выстрел. Иглы попали в плече громили, заставив того вновь отшатнуться за дверной проем, который вел в противоположный коридор. Рем не стал терять время, воспользовавшись моментом, что выиграл капитан. Он устремился к противоположной стене, в последний момент падая на бок и последние пару метров просто проезжая по гладкому полу. И вовремя, потому что именно в этот момент головорезы Шатара вновь осмелились на выстрелы, а капитан был вынужден укрыться обратно за стойку, так как игольник, став задержку, предупреждая его о пустом магазине. Засада, с собой он взял только один запасной. Но не рассчитывал он на то, что будет вынужден принимать долгий бой на этой чертовой станции. Может и правда отступить кораблю? Нет, это определенно был не тот выход. Ему требовались припасы, деньги. Ремонт, в конце концов. А просто отступать с каждого места, куда принесла его судьба, ну уж хер. Магазин щелкнул, встав на место. Брошенный взгляд в сторону Рема заставил Андрея удивленно приподнять бровь. Тот откинул часть панели и почти по пояс залез в стену. Только ноги и задница и торчали. Что Рем там делал и именно задумал, Андрей в душе не знал. Но почему-то хотелось верить, что тот не откроет шлюзы в открытый космос. «Сдавайтесь, людишки! Вам все равно некуда уходить! Разве что в космос!» – расхохотался Шатар. «Ага, громила с малым хером, так мы и ушли». Рем не забыл бросить колкости стены, благо Шатар не услышал, а вот Андрей весело усмехнулся. Сдаваться он точно не собирался, да и его новый знакомый, видимо, тоже. В этот самый момент раздался радостный крик Рема. «Эврика!» И помещение заполнило алым светом, а с потолка стал падать снег. Нет, это был сухой огнетушитель, который очень напоминал этот самый снег. Перед носом Шатара и его братья резко закрылась створка, блокируя того в коридоре, а Фокина с новым знакомым в помещении. Рем с трудом вылез из стены, куда почти полностью залез, и, отряхивая комбез от пыли, посмотрел на Андрея. «Пушку можешь убрать! Спасатель, пожарка отрезала их, как и нас!» Весело проговорил парень, улыбаясь во все 32 зуба. «Ты, конечно, молодец, но нам как быть?» Капитан поднялся из-за своего укрытия, возвращая на пояс игольник и скептически осматривая оплавленные края стойки. Нет, укрытие определенно было дрянь. Еще бы пара выстрелов, и пришлось искать более удачное место. «Не ссы, спасатель, с тобой тот, кто эту консервную банку на части разберет». Рем взъерошил себе копну темных волос и направился к двери. Откуда ранее приходил Фокин? Что-то говоря, он ловко поддел панель управления и принялся копаться в проводах. «Я знаю, как выйти и как уйти отсюда. Там чуть дальше есть служебные туннели, старые, что яйцо мамонта. Но пройти можно». «Мамонта? Ты хоть знаешь, что это?» Капитан подошел к Рему и внимательно посмотрел на то, чем тот был занят. А тот довольно ловко орудовал каким-то инструментом, отдаленно напоминающий лазерный резак. Рем ловко перерезал одни провода, подсоединяя их другим. В какой-то момент створка двери с тихим шелестом отошла в сторону, а он довольно осклабился и посмотрел на Андрея. «А хер его знает, мой батя так говорил. Мне выражение понравилось. Я вообще не уверен, что и сам батя знал, что это такое. Пошли». Он нырнул в коридор, махнув рукой. Фокин тоже не стал долго стоять на месте и направился следом. Рем и правда знал, как выбраться с этого богом забытого блока. Спустя несколько минут они вышли к техническому коридору, скрытому за фальш-панелью. Если не знать, то никогда его и не найдешь. А Рем знал. Потом был поход через узкие коридоры. Весь путь они молчали, стремясь не привлекать к себе внимания. Вскоре коридор привел их к очередной панели, и вуаля! Оказались они в огромном зале, в котором кроме них были еще сотни существ. «Предлагаю выпить. Как на это смотришь?» Рем сладко потянулся. Пробираться через эти узкие коридоры ясно было ему нелегко, с его-то ростом. В Впрочем, и сам Андрей был рад выйти на свет Божий, потирая шею, которая чертовски затекла. «Только за. Мне хочется немного расслабиться. А твои друзья к нам не присоединятся?» «Шатар, что ли?» «Не, здесь уже следят за порядком. Этот тупой как пробка, но проблем делать не будет. Идем». Рем закинул руки за голову и быстро зашагал в одну ему понятную сторону. Фокин тоже не стал отставать. Конечно, Ватсон представил ему план станции, но когда есть проводник, грех им не воспользоваться. Зал представлял собой огромное круглое помещение, которое напоминало скорее площадь. Впрочем, ей этот зал и был. В помещении стекались разные существа из десяток коридоров, над которыми были разные обозначения. В центре расположился фонтан. Хотя тот и не работал, но служил отличным ориентиром, благодаря которому можно найтись, если потерялись. В остальном – минимализм в интерьере и окружении. Другого Андрей не ожидал. Все же космическая станция. Пока он рассматривал окружение, Рем скользнул в один из коридоров, да так, что капитан чудом не потерял его. Еще несколько минут ходьбы, и они вышли к закрытой двери, над которой весело мигала вывеска «У Джуди». «Пришли, предупреждаю сразу. Мамаша Джуди не любит, когда говорят о ее весе, так что лучше эту тему не поднимай. Она хоть и тот еще слон, но в рыло бьет больно». Рем невольно повел челюстью из стороны в сторону, словно вспоминая тот самый удар. «Понял, принял». Дверь с тихим шелестом отъехала, впуская парочку в помещение, где царил полумрак. Тому способствовал как приглушенный свет, так и дым, который окутал все помещение. Запахи тоже были разные, начиная от табака и заканчивая какими-то сладкими и приторными, отчего Андрей сморщился. Кажется, это были курительные наркотики. Здесь было людно, хотя именно людей, кроме них, здесь не было. Зато представителей разных рас здесь было в избытке. Некоторые, как те же фарианцы, Андрею были знакомы. Некоторых он видел впервые, как, например, существо, напоминающее горностая, но только размером с бульдога и передвигающегося на двух лапах, держа в двух других по бокалу золотистой жидкостью. Да, поглазеть было на что. Однако Рем не слишком хотел ждать, поэтому Фокин был вынужден направиться к стойке вслед за ним. А за барной стойкой была та самая мамаша Джуди. Почему Андрей был так уверен? Да потому что все свободное место за этой самой стойкой со стороны бармена и занимала эта самая Джуди. Мамаша была представителем расы Лии, которые представляли собой что-то вроде огромных амеб с кучей ладножек, ими они управлялись вместо рук. Вообще Лии были дружелюбной расой, даже можно сказать пацифистской. Тем более удивительнее видеть то, как мамаша монотонно лупит какого-то фарианца десятками ламноножек, при этом удерживая его другими и успевая еще обслуживать посетителей. Андрей невольно хмыкнул. Рем сел на стул перед стойкой и радостно воскликнул. «Мамаша, я вернулся!» Андрей устроился рядом, наблюдая за тем, как на части Лии образовалось что-то вроде лица, которое замерцало. Он был готов поклясться чем угодно, что рта он не увидел, тем не менее отчетливо услышал мелодичный и добрый голос. «Реми, солнышко, тебя никто не обижал? А это кто с тобой?» «Друг Джуди. Не, те, кто попытался, долго будут сюда добираться. Но если что, ты меня не видела». «Слушай, мамаша, нам бы комнатку на поговорить». «Ну смотри мне, Реми, а то я их быстро поколочу. Комната 2С свободна. Ключ знаешь где». Рем кивнул и заглянул за стойку, перевесившись со стороны посетителей. А Фокин мог наблюдать, как то самое лицо просто исчезло, скорее всего переместившись по огромному телу Джуди туда, где оно было нужно. Удивительное создание. Рем выпрямился, помахав картой, направился в сторону лестницы на второй этаж. Андрей все так же последовал за ним. Вскоре они оказались в уединенной комнате, которая, как предположил капитан, была как и переговорной, так и траходромом. Но в данный момент это все же была переговорная. Стол и стулья об этом говорили. Андрей тут же устроился на одном из свободных мест. Напротив сел Рем, который уже откуда-то достал бутылку фурианского ликера и пару стаканов. «Итак, спасатель, как тебя-то звать?» спросил Рэм, открывая бутылку и разливая по стаканам золотистую жидкость. Потом он устроился на свободный стул и посмотрел на капитана. «Андрей, ты давно на этой станции?» «Ну, кажется, несколько лет. Вообще я не отсюда, как и ты, скорее всего». «А как ты догадался?» «Да так, у тебя загар не тот». Андрей усмехнулся, подхватив стакан и сделал глоток. Крепкий алкоголь провалился в желудок, раздевшись теплом по всему телу. «Слушай, Андрей, давай вот что. Ты рассказываешь свою историю, я свою. Не будем ходить вокруг да около. Мы не на свидании, уж тем более не затягиваем друг друга в постель». Капитан кивнул, соглашаясь с тем, что сказал Рэм. Они и правда сюда пришли не развлекаться. «Тогда я начну». И, откинувшись, Рэм начал свою историю.